Глава 7. Маша. «Устала, как собака», — жаловалась Инга по дороге домой. «Впереди 3 выходных, есть время отдохнуть и отоспаться. С таким графиком, когда приходишь домой под утро, сложно набраться сил. Но я не жалуюсь, мне даже нравится. Главное, в конце рабочего дня я услышала 2 заветных слова от администратора. Ты принята». «Спасибо». Настроение резко поднялось, так как ночка выдалась ужасной. Сначала странная компания, затем пьяный придурок возле туалета, компания подвыпивших мажоров, которая не хотела платить, в общем, приключения еще те. Страшные глаза Демьяна не выходили из головы. Такой и убить может, даже глазом не моргнув. Я не люблю насилие ни в каком виде, особенно бои на рингах. Жуткая картина, в дрожь бросает. Один раз мне довелось побывать на подобном шоу. Мужчины ревели от перевозбуждения, глядя на сломанные ребра бойцов, разбитые физиономии, когда кровь брызгала в разные стороны и треск костей. Как от такого можно приходить в восторг? Меня бросало в дрожь. Закрывала глаза, пытаясь не слушать разъяренный гул толпы, и часто дышала, борясь с поступившей тошнотой. Выйти из зала мне не позволили, а так хотелось сбежать и не видеть этого ужаса. Сегодня я реально испугалась, наблюдая за Демьяном. Такое чувство, что снова попала в тот зал, полный страха, крови и сломанных человеческих жизней. По крайней мере, одной так уж точно. Никогда не забуду, как парни выносили с ринга на носилках. Едва сознание не потеряла. А потом еще месяц приходила в себя от пережитого страха, что однажды это может случиться со мной. И волна дрожи прокатилась по телу, когда Демьян захотел разбить пареньку физиономию. Все конечности заледенели, когда смотрела на эту картину. Хищник в человеческом обличии. Он пугал до жути. Но в то же время в душе проснулось какое-то новое чувство. За меня никто и никогда не заступался. О чем задумалась? Инга своим тарахтением вывела из воспоминаний, заставляя обратить на себя внимание. Да так. Пожала плечами, не желая вдаваться в подробности. Устала очень. Решила сменить тему, однако моя любопытная соседка уже вошла в азарт. «Тебе сегодня повезло», — усмехнулась она, толкая меня легонько локтем в бок. «Ты уже говорила. Получилось грустно, но усталость брала свое. Только не пойму, в чем именно повезло. Вы все томно вздыхали, косились на эту компанию, а Наденька вообще бегала на задних лапках». «Демон-красавчик», — нараспев с придыханием произнесла Инга. «Хотя они все там красавчики». «Да уж, тут спорить сложно. Хотя я бы сказала по-другому, монстры. Прямо сборище нечисти, один бес чего стоит. Про другого со шрамом вообще промолчу». Хватило его злобных взглядов. «Да и демон не так прост, как кажется. Сначала показался нормальным, даже симпатичным, но вот потом...» «Идиоты с манией величия», — подлила масло в огонь, на что Инга лишь фыркнула. «Ой, много ты понимаешь». «Кстати, а почему демон?» — меня действительно распирало любопытство. «Имя созвучно, не спорю, но ведь просто так не дают подобных кличек. Должна же быть веская причина. Вот бес, к примеру. Ну, по роже видно, что ему только в фильмах ужасов сниматься, причем без грима. Если детишек, не дай бог, напугает... Могут и заиками остаться на всю оставшуюся жизнь. А Демьян не похож на тех двоих. Сначала был не похож. Как все-таки можно ошибиться с первого взгляда? Ведь он не причинит мне вреда. Когда он прижал меня к стене, ледяной ужас прокатился по венам, как будто прошлое вернулось. Оно липкими и мерзкими шагами возвращалось назад, и когда парень меня отпустил, сбежала, как трусливая мышь в нору. Не умею я бороться со своими страхами. Полгода пытаюсь сбежать, и никак не выходит. Он суров, спустя небольшую молчаливую паузу произнесла подруга. Хоть и справедлив. Любой другой на его месте просто прошел бы мимо, а этот заступился. Девушка усмехнулась, намекая на мои малоприятные приключения. Я ей рассказала сразу же, как влетела в зал. Меня трясло, как в лихорадке, и надо было с кем-то посоветоваться. Боялась в зал выходить, а ну как пьяный идиот снова начнет приставать. Или Демьян решит, что я ему должна. И от одной мысли снова сбивается дыхание. Я не смогу. Кстати, а почему охрана не реагирует? Странно, что эта мысль не пришла мне в голову раньше. Ведь они должны следить за порядком. «Должны», — громко вздохнула Инга. «Но не всегда получается. Ты новенькая, поэтому многого не знаешь. В общем...» Девушка набрала полные легкие воздуха и протараторила на одном дыхании. Месяца 4 назад один охранник заступился за официантку. Пьяный идиот с бабками и крутым папой положил глаз на девчонку, а она, конечно, ему отказала. Тот дебил решил доказать, что он крутой, и отказывать ему нельзя. Снова пауза, от которой мурашки по телу побежали. Я уже предполагала, что произошло дальше. Это жуть, если честно. Один из охранников заступился за девушку, которую пьяный ублюдок, других слов не могу подобрать, тащил в машину. А все смотрели, не желая вмешиваться. И где сейчас этот охранник? В горле пересохло, и слова давались с трудом. «Демон твой помог!» Инга усмехнулась. «Отмазал парня, иначе посадили». «Он не мой!» Резко вырвалось из груди. «Да ладно тебе!» Махнула рукой подруга. «Сдается мне, что он глаз на тебя положил». Комментировать не стала, иначе сильно вспылю. «Он мне даром не нужен, этот демон, вместе со своими дружками-монстрами». «Если этот, как выразилась Инга, красавчик, не боится никого и ничего, что говорить об остальных?» Демьян внушал доверие, но и пугал своей непредсказуемостью. «Надо же, видела всего пару раз, а уже все мысли о нем. Хватит, пора все глупости выбросить из головы. Мне не нужен никто. Со своими бы проблемами разобраться. Еще головной боли мне не хватало, думать постоянно об этом». «Я же говорила», — засмеялась Инга, «а я только сейчас поняла». Слово «красавчик» произнесла вслух. Так увлеклась своими мыслями, что уже заговариваться начала. После случая в тамбуре к вип-столику никто больше нас не звал. Я периодически косилась в ту сторону так, чтобы хоть немножко держать ситуацию под контролем. Странно, но через час и крашеные блондинки исчезли. Парни остались втроем. К чему бы это? Пили немного, я и не заметила, как троица внезапно покинула клуб, оставив мне чаевые. Даже глаза на лоб полезли, когда я купюру пересчитывала. Инга усмехалась, глядя на мою изумленную физиономию. «Я же говорила, что ты фартовая!» «Да уж, тут не поспоришь». Но все равно в голове поселился червячок сомнения. Неспроста все это. И деньги, и взгляды пристальные. Бежать некуда, но если придется... Мне, как говорится, не привыкать. Лишних проблем я не ищу. «Давай завтра сходим куда-нибудь». Инга зевала, лежа рядом со мной на разложенном диване. Так получилось, что комната в съемной квартире одна, и диван тоже один. Вот и пришлось нам спать вместе, не на полу же ночевать, в самом-то деле. «Я собираюсь по городу погулять. Хочешь, давай вместе?» «Боже, какая ты скучная!» — ворчала подруга, переворачиваясь на другой бок. «Нет бы в клуб позвала, а тут...» «Тебя еще не тошнит от клубов-то?» Я даже скривилась, хотя Инга не могла этого видеть. «То работа!» — цокнула языком. «А тут развлечения. Разницу улавливаешь?» «Улавливаю, но не хочу. Никогда их не посещала, не стоит и начинать. Да я даже танцевать не умею. Зато достопримечательности нового города, который на время станет моей пристанью, посмотрю с удовольствием». С утра я пила чай и штудировала интернет. А вот и первый пункт, куда следует сходить. Это намного интереснее, чем клуб с пьяной золотой молодежью. Быстренько собралась, пока Инга спала, и вышла из дома. Погода отличная, но до нужного места мне пешком далеко. На остановке поинтересовалась у граждан, какой маршрут мне подходит. Поблагодарила и подошла к краю тротуара, выглядывая автобус. Загорелся зеленый свет, и поток машин двинулся вперед, в мою сторону. Пара секунд, и одна из иномарок резко затормозила рядом со мной. Передняя пассажирская дверь открылась, и до боли знакомый мужской голос произнес: «Садись, красавица, подвезу».